Легкими, сторожкими шагами направилась в ванную. На ощупь обогнула столик и кресло, шаря пальцами по гладкой поверхности стены, наткнулась на лакированную дверь, нащупала ручку и повернула ее, толкнула дверь и вошла. Один неверный шаг, и внезапно... Подо мной свет и женское лицо, вымазанное синей краской. Лежим на полу, вокруг все белое, если не считать разбросанных цветовых пятен. Я вижу ее, эту женщину. Вижу, что это синюшное лицо постепенно расплывается перед глазами. Она испускает беззвучный стон. В ноздри мне ударяет дымный запах оргазма. Я тут же вскакиваю. С удивлением сжимаю в руках мужское естество, краплю спермой белое пространство, попадаюсь в капкан мощного, бездонного, неведомого мне наслаждения. И я стою перед зеркалом, смотрю на свое лицо, залитое кровью тысячи ран. Оно является мне из блестящей, обрамленной глубины, уходящего в иное измерение. Глядя на движущиеся губы, я нацеливаю палец, как пистолет, в собственное отражение и... Направляюсь к двери в глубине огромной, залитой светом комнаты и открываю ее в полумрак лестничной площадки. Оттуда на меня неумолимо надвигается. Морин очнулась на коленях, руки прижаты к вискам, вокруг полная тьма, внутри опустошенность, как после кошмара. Испытанный пароксизм наслаждения казался реальным, правда, с тем отличием, что она пережила его в мужском обличье. Рука, сжимавшая мужское естество, была ее рукой. Она подалась вперед, пока не коснулась лихорадочно горящим лбом успокаивающей прохлады мраморного пола. «Не может быть! Быть этого не может!» Дверь ванной распахнулась за миг до паники, от которой лучше всего укрываться в кромешной тьме. «Мадре де Диос! Что с вами, сеньорита? Постойте, я вам помогу!» Встревоженные голосы, мягкие поступи стрелы приближаются к ней. Из глубины квартиры доносится ритмичный перестук материнских каблуков. Сильные руки, опирающиеся на верные глаза, обхватывают ее. — Тихонько, синьорита, держитесь за меня, пойдемте в постельку. Эстрелла помогла ей подняться и повела в комнату. Прислонясь к ее объемному телу, Морин все никак не могла унять бешеное сердцебиение. На полпути их застиг размеренный голос Мэри Энн Левалье. — Что такое, Морин? Ты ушиблась? — Вот оно, высокомерие, помноженное на нетерпимость. — Нет, мама, я споткнулась и упала. — Эстрелла, как это понимать? Я, кажется, ясно сказала, что мисс Морин ни на минуту нельзя оставлять одну. Морин помотала головой. — Она тут ни при чем. Я сама виновата, решила дойти до туалета и оступилась. Ничего страшного. Тревога улетучилась, в голосе матери послышались нотки облегчения. — Не понимаю, к чему эта странная бравада, какой в ней смысл? Она с детства пыталась объяснить матери смысл того, что та именовала бравадой. Неоднократно пыталась, но всякий раз Мэри Энн Левалье отказывалась целовать жабу, которую дочь с гордостью протягивала ей на ладони. Где ей было уразуметь, что эта мерзкая тварь может превратиться в принца? Сказки. Они есть сказки. Морин подумала, что сейчас действительно нет смысла ей это объяснять. Пусть остается при своем скептицизме, при своих гонорарах, а мы сменим тему.